школьне вил свою веревочку из геройских трудодней. Все равно в мозгах уборочка, никогда бываю с ней. Снова мы играем в счастье, у нас другой дружки нет. Наши двери открыты настежь, в наших окнах солнце свет. Я пою и сам с собой смеюсь, я давно уже решил. Мне смешно рифмовых строчек грусть, никогда я с нею был. И снова мы играем в счастье, у нас другой игрушки нет. Наши двери открыты настежь, в наших окнах солнце свет. Перепил вчера стихов нектар, ой, головушка моя. Я совсем-совсем не так уж стар, если с ней бываю я. Я совсем-совсем не так уж стар, если с ней бываю я. Играем в счастье, у нас другой игрушки нет. Наши двери открыты настежь, в наших окнах.